Четыре зла следующие. Питать пристрастие к важным делам, к переменам и изменениям обычного, долговременного, чтобы присвоить себе заслугу и славу. Называется злоупотреблением. Вершить дела лишь по собственному произволу, захватывать людей для собственных нужд алчностью, не исправлять замеченных ошибок, усугублять их вопреки советам, высокомерием. Не разбирая, кто хорош, а кто плох, одобрять с тобой согласных, не одобрять с тобой несогласных, самодурством. Таковы четыре зла. Сумел бы ты уничтожить эти восемь пороков, искоренить эти четыре зла, тогда и мог бы начать свое воспитание. Конфуций опечалился, вздохнул, двукратно поклонился и, поднимаясь, сказал: «Меня Цю дважды изгоняли из Лу. На меня свалили дерево Сун. Я заметал следы при бегстве из Вэй. Был осажден между Чэнь и Цай. Как же мог я Цю четыре раза избежать позора, если не понимал, в чем мои ошибки?» Рыболов, огорченный, изменился в лице и сказал: «Трудно, очень трудно тебя вразумить. А вот, боявшийся своей тени, своих следов, от них уходил. Но как бы он ни спешил, тень от него не отставала, чем быстрее передвигал ноги, тем больше оставалось следов. Думая, что медлит, бежал без передышки, пока не лишился сил и не умер. Он был также очень глуп, не ведал, что, останься он в темноте, и тень исчезнет, стоя на месте, и следов не будет. Ты почти не избежал того же во время своих размышлений о милосердии и справедливости, тождестве и различии, наблюдений за изменениями в движении и покое, за правилами вручения и получения, за упорядочением любви и ненависти, гармонии радости и гнева. Начни внимательно совершенствовать самого себя, тщательно хранить в себе истинное, возвращать другим все вещи, и не станет у тебя никаких тягот. Ныне же ты не достиг совершенства сам, а ищешь его у других. Разве это также не внешнее?» Опечаленный Конфуций спросил: «Разрешите задать вопрос, что вы называете истинным?» «Истинное? Высшая искренность, высшее чистосердечие. Без искренности, без чистосердечия нельзя взволновать других. Поэтому плач по принуждению не вызывает печали даже в скорби. Гнев по принуждению не внушает страха даже перед великим. Любовь по принуждению не выражает согласия даже в улыбке. При истинной скорби не голосят, а печалятся. При истинном гневе не кричат, а внушают страх. При истинной любви и без улыбок царит согласие. При истинном внутри волнении проявляется и во внешнем. Вот чем ценно истинное. Применяя истинное в отношениях между людьми, в служении родным, становится почтительными детьми и милостивыми родителями. В служении государю становится преданными и прямыми. Когда пьют вино, становятся радостными и веселыми, на похоронах скорбными и печальными. Главное в преданности и прямоте — это подвиг. Главное на перу — это веселье. Главное на похоронах — печаль. Главное в служении родителям — своевременность. В красоте подвигов нет единообразия. В служении родителям нужна своевременность. А в чем — неважно. Вино пьют в радости, не выбирая чарок. В похоронах участвуют со скорбью, не расспрашивая об обряде. Обряды созданы обычаями века. Истинное же воспринято от природы. Естественное нельзя изменить. Вначале мудрые уподоблялись природе, ценили истинное, не связывали себя обычаями. Глупые же, напротив, не способны уподобиться природе. Они печалились о людях, не умели ценить истинное, в своих хлопотах дошли до пошлости, поэтому о них и не стоит говорить. Как жаль, что ты давно уже погрузился в человеческое лицемерие и слишком поздно услышал о великом учении. Конфуций снова дважды поклонился и, вставая, сказал: «Ныне я, Цю, удостоился встречи, счастья, подобного небу. Не устыдитесь ли вы, преждерожденный, если приближусь к вам в одежде слуги, чтобы вы лично обучали меня? Осмелись ли спросить, где ваше жилище? Разрешите поскорее воспользоваться вашими наставлениями и поскорее воспринять великое учение. Можно идти вместе с тем, с кем достигнешь тончайшей сущности пути, но нельзя идти вместе с тем, кому этот путь неведом, — ответил Рыболов. Я об этом слышал и остерегусь, чтобы не совершить ошибки. Ты старайся сам. Я же ухожу. Я ухожу. И он заработал шестом, удаляясь, а в тростниках за людской длинной лентой протянулся след. Янь Юань вернулся к повозке. Цзилу отдал ему вожжи, но Конфуций не обернулся. Он осмелился взойти на повозку лишь после того, как стихли удары шеста и улеглись волны. Стоя рядом с повозкой, Цзилу спросил, чем заслужил такое Рыболов? Я, Ю, давно уже служу вам, но никогда еще не видел, чтобы вы, учитель, отнеслись к человеку с таким благоговением. Властители тысячи колесниц, тьмы колесницы и дворах всегда принимали вас, учитель, как равного, а вы же, учитель, сохраняли на церемониях свой гордый вид. Ныне вам противостоял Рыболов шестом, а вы, учитель, сгорбленный, словно цинь, гнули перед ним спину, с поклонами отвечая на каждое слово. Не чересчур ли это? Все мы, ученики, удивляемся вам, учитель. Конфуций упал на перекладину повозки и, вздохнув, ответил. Ах, трудно, как трудно просветить тебя, Ю. Давно уже ты погрузился в изучение обрядов и долга, а до ныне не избавился от грубых мыслей. Подойди, я с тобой поговорю. Не уважить старшего при встрече — значит допустить ошибку в обряде. Не почтить добродетельного при встрече — значит не проявить милосердия. Даже если это не настоящий человек, его нельзя презирать. Презирающий людей неискренен и не обретает свое истинное, а поэтому постоянно губит самого себя. Как жаль, не быть милосердным — нет беды большей, а она в тебе, Ю. Ведь путь — источник всей тьмы вещей. Теряя его, все умирает. Обретая его, все живет. Тот, кто в делах ему противодействует, терпит поражение. Тот, кто в делах с ним согласуется, добивается успеха. Поэтому мудрый почитает все, в чем присутствует путь. Нынешний же Рыболов, можно сказать, обладает путем. Посмел ли я его не почтить?